Глава 22. Зимний дворец. Совещание князей. «И как это понимать?» — воскликнул Романов, вскочив из-за стола, некоторые из собравшихся князей опустили взгляд, чувствуя вину. «Ваша светлость, мы рассчитывали, что порт попадет в сферу интересов самозванца. Да и до сегодняшнего дня сил справиться с местными у нас не было», — ответил князь, на территории которого располагался сам порт. «Так почему вы об этом не сказали нам? Боялись, что за помощь потребуем с вас часть товаров? Ну так сейчас они вообще все перейдут самозванцу. Что предлагаете? Сколько вам нужно людей?» — спросил великий князь. «Минимум 5000 бойцов, не ниже третьего уровня. Да и то боюсь, что может не хватить. И это про захват порта, а если местные встрянут, то и 10000 не хватит. Это при том, что придется атаковать все мосты, чтобы они растянули свои силы», — ответил князь, ответственный за юго-запад города. «Нет, это полноценная война. Они могут нанести ответные удары там, где мы их не ждем. Однако спускать подобное не стоит. Нужно натравить на него военных. Попробуйте спровоцировать под видом его людей нападение на военные склады и подберите людей, которых не жалко. Или лучше завербуйте от лица самозванца. А раз он занялся плаванием, то скоро обратит свой взор на Кронштадт. Нужно там серьезно пошуметь от его лица, чтобы там его ждал теплый прием. Что у нас у самих по продуктам и самому необходимому?» — спросил великий князь. «С учетом того, что население города еще больше сократилось, примерно до 1 000 000 человек, а может уже и меньше, то запасов продуктов на складах хватит на 2 года. Это если разумно тратить и экономить, и без учета того, что есть на частных и военных складах». «Отлично. Тогда направьте парламентеров к самозванцу, потяните время, выдвините претензии, создайте там какой-нибудь комитет голодающих. В общем, найдите активистов, пусть требуют поделиться зерном, и чего еще они там украли из морского порта. Одновременно с этим начните провокации. Нужно создать всем образ бандита и беспредельщика. Ну и, конечно, начинайте искать склады, которые можно подмять под себя. И не забывайте про долю в 20%, которая пойдет на формирование специального легиона, который в будущем должен будет устранить эту занозу, мешающую нашим планам», — произнес Романов и, встав, вышел из кабинета. Оставил остальных князей согласовывать сотрудничество по некоторым озвученным вопросам. Дмитрий Волков. Сухогруз стремительно смещался по Неве, удерживаемый длинным тросом, закрепленным на набережной. Не только я напряженно смотрел за этим действием, но еще около 10000 человек. Резкие щелчки от натягивания троса вызывали страх внутри, но трос держал. Точнее, пучок тросов, соединенных вместе, каждый из которых выдерживает нагрузку в 50 тонн. Правда, и вес одного такого троса большой, но, похоже, нам удалось все правильно рассчитать, и даже запасом, так как, пройдя основное течение, сухогруз стал медленно приближаться к морскому вокзалу, расположенному на Васильевском острове. Кто-то неожиданно крикнул «Ура!» и радостный крик тут же поддержали все, высыпавшие на набережную. Конечно, основная работа еще впереди, и время уже клонилось к вечеру, но мы проделали огромную работу за сегодня. Пока я со своей дружиной отбивали Вольный и Канонерские острова, остальные занимались подготовкой к перетаскиванию сухогруза. Была опасность, что он застрянет на мели, но нам помогли ветер и небольшое наводнение, которое он вызвал. Да и то мне показалось, что тот зацепил днищем дно, но течение и инерция позволило проскочить опасный участок. Когда крики смолкли, сотники, как назвали начальников рабочих сотен, погнали людей на работу. До темноты еще было время, и нужно еще многое сделать, как, собственно, и нам. Ночью будем посменно охранять занятые острова и часть порта, которая находится на суше. Благо, что ограждение морского порта солидное, все-таки таможенная зона есть, поэтому нам остается только поддерживать костры, но и с этим нет проблем. Рядом находится нефтяной терминал, и нефти вполне хватает. Правда, с ней нужно быть осторожнее, горение неравномерное, а то затухает, то, наоборот, становится очень сильным. Именно поэтому не получится использовать нефть и уголь даже в простых двигателях. На самом деле, сам захват островов прошел довольно быстро, и местные не сумели вовремя среагировать. Занятые разграблением контейнеров, когда они собрали 300 человек, наши 1000 дружины разбила их с первого натиска. Даже просто умение держать строй и делать выпад мечом позволили быстро вытеснить местных с нужной нам территории, и те разбежались, потеряв самых упорных. Как выяснилось, ценного в контейнерах было очень много, начиная от консервов и заканчивая различным инвентарем, строительными материалами, одеждой и заканчивая такими необходимыми вещами, как туалетная бумага. Даже страшно представить, что будет, когда она закончится. Возможно, придется делать, как в Древнем Риме. Но зимой это точно будет не самое приятное ощущение. Первый день, понятно, много чего собрать не удалось. Но зато стало понятно, что мы правильно сделали, когда решили захватить морской порт. Мы нашли несколько контейнеров, забитых велосипедами и запчастями к ним. И находились они на корабле, который не смог выбраться из Балтийского моря вовремя. Понятно, что предназначался он не для России, уж очень много в нем было этих велосипедов. Но теперь вопрос с мобильностью дружины был решен. Осталось только доработать их, сделав трехколесными для того, чтобы могли нести на себе нагрузку облаченного в доспехи воина. Ночь прошла непросто. Вначале местные с оставшейся территории порта дважды пытались взять штурмом мосты через Екатеринговку, а потом были попытки атак наших блокпостов в других районах города, но уже от князей. Благо, о подобном мы думали и разместили дружинников близко к возможным местам нападения. Поэтому все нападавшие были убиты, тем более арбалеты мы уже производили профессионально, на высоком уровне. А дружинник с арбалетом, пусть и первого уровня, вполне может убить игрока третьего и даже четвертого уровня. Вот мне поспать не удалось совсем. Я остался в порту на южной его точке, рядом с нефтяным терминалом, где, по словам допрошенного пленника, заканчивалась территория порта и начиналась граница владений одного из князей. Надо сказать, что с этим князем у местных кровная вражда. Те напали на них и захватили в плен много женщин. А после отказа отдать порт, показательно их убили. Поэтому по поводу того, что портовые объединят усилия с одним из князей, я не переживал. Ночью отряд в 300 человек подобрался к границе территории и затаился, намереваясь атаковать. Используя отвод глаз, смог подобраться к ним вплотную и в полной темноте активировал свой навык вампиризма. Как итог, весь отряд умер, даже не успев поднять панику, практически в полной тишине. А взятый в плен наблюдатель, которого я вовремя заметил в стороне, рассказал о планах князей раздергать мою дружину по разным блокпостам, а потом ударить по порту, только вот они не учли, что я появлюсь так рано и смогу тихо нейтрализовать один из отрядов. Выяснив, где находится второй отряд такой же численностью, я тихо прямо по небольшой речке, разделяющей территорию порта, подобрался к нему и также тихо умертвил всех. К сожалению, высокоуровневых игроков там не было, и я заработал всего около 50 тысяч очков опыта, что при моих показателях слишком мало. Уже ночью пришло системное уведомление, которое я прочитал, только проснувшись. «Внимание! Синхронизация игроков завершена. Ваша местность адаптирована к общемировой игре. Готовьтесь! Скоро вам предстоит пережить первый этап сопряжения миров и выдержать вторжение инопланетных тварей. За их убийство будут начисляться бонусы. Так как в рейтинге вы заняли первое место в регионе, ваши параметры повышены и сбалансированы. До сопряжения миров осталось 128 часов». В итоге на следующее утро мои показатели полностью восстановились, как и у всех моих соратников, по игровому миру, и выглядели они так. Имя героя — Дмитрий Волков. Специализация героя — выживание, скрытый маг. Гроза римлян — феникс, восставший из пепла. Уровень героя 17. Очки опыта 314 520/750-560. Очки навыка 1, свободные очки характеристики 3, сила 15, ловкость 11, выносливость 11, интеллект 12, мудрость 12, харизма 11, удача 11, здоровье 81 821. Мана 3136, Физическая атака — 10. Броня — 5. Ваша кожа прочная, и обычным ножом ее не пробить. Защита — 5. Низкоуровневые игроки без оружия не нанесут вам урон. Магическая атака — 8. Магическая защита — 8. Вампиризм — 10. Меткость — 3. Инвентарь — 14 ячеек. Навык. Магический щит 3 уровень. Затраты 30 маны в 1 секунду. Магическая атака. Ледяная стрела 5 уровень. Урон 80. Затраты маны на 1 атаку 80 единиц в данный момент. С повышением маны можно изменить мощность атаки. Вампиризм. Пассивный навык. 10 уровень. Урон 512 единиц в минуту. Радиус действия 30 метров. Восстанавливает здоровье 512 единиц в минуту. Вы можете выбирать, на кого будет направлено воздействие навыка. Вам доступно гипнотическое воздействие взглядом на игроков ниже вас уровнем в 2 раза. Молния 4 уровня. Урон 40 единиц здоровья. Требуется 13 единиц маны. Радиус действия 18 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощность заклинания масштабируется при затрате 1 маны. Урон 3 единицы. Способность паралич и ужас. Сильных противников выше вас уровнем. Они парализуют, а слабых обращают в бегство. Способность потребляет ману 5 единиц в секунду. Радиус 30 метров. Не распространяется на членов клана и ваших союзников. Регенерация 4 уровень. Мгновенное заживление мелких ран. Останавливает кровотечение. Ускоренная регенерация крупных ран. В 10 раз быстрее. Расходует ману вариативно. Взрывная сила. Показатели силы увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Ускорение. Показатели ловкости увеличиваются в 2 раза на 1 минуту. Использовать 1 раз в час. Магическое зрение. Навык владения холодным оружием 2 уровня. Физический урон от 10 до 20 единиц. Навык владения рукопашным боем 2 уровня. Физический урон от 10 до 20 единиц. Магический щит 3 уровень. Затраты 12 маны в 1 секунду. Навык приручателя. Вы сможете приручить не только одомашненное животное, как собака, лошадь, корова, но и любого зверя, насекомое и иной полуразумный вид, чья воля окажется достаточно низкой и сможет поддаться вашему влиянию. Огненный шар Fireball, 2 уровень. 10 единиц урона, затраты 10 маны. Отвод глаз, 2 уровень, позволяет оставаться незамеченным 2 секунды, расходует 20 единиц маны. Каменная кожа, 2 уровень, превращает вашу кожу в камень. Затраты 20 единиц маны. Трансформация, 2 уровень, позволяет менять свое тело, изменяя размеры, делая кости гибкими. Длительность 2 секунды, расходует 20 единиц маны. Воздушный серп, 2 уровень, 10 единиц урона, потребляет 10 единиц маны. Навык торговли 2 уровня. Восстановление маны 320 единиц в час. Восстановление здоровья 810 единиц в час. Общий рейтинг. Первое место в радиусе 1000 километров. Последняя надпись сообщала, что в округе нет никого сильнее меня. И это радовало. Да и некоторые показатели выросли немного больше, чем в игровом мире. И было непонятно, за счет чего. Возможно, за первый рейтинг. Но я был, конечно, рад, теперь характеристик ниже 11 единиц у меня не было. Вот только количество очков, необходимых для перехода на следующий уровень, откровенно удручало. После такого количества сражений я так и не смог перейти на следующий уровень. А значит, меня скоро нагонят, чего не хотелось. Ведь мой основной навык имеет пассивную способность, и в борьбе с игроком такого же уровня шансов уцелеть у меня не будет». Поэтому качать дальше вампиризм не имеет большого смысла, и нужно пересмотреть стратегию на этот случай. Еще меня порадовал появившийся чат клана, и я теперь могу писать сообщения всем своим соратникам и принимать в клан новых людей. Вот только сообщение о сопряжении миров наводило на тяжелые мысли, и в голове вырисовывались безрадостные картины вторжения инопланетных тварей. Это все заставляет ускорить процесс разграбления порта и формирования дружины. Одно хорошо. В ближайшие дни я могу диктовать свои условия любым князьям, и они мне ничего не смогут противопоставить. Пока лежал и разглядывал обновленный интерфейс, понял, что могу выяснить, как дела идут в Калининграде, ведь там есть наш игрок, Елизавета из моего клана, и ей можно написать сообщение, что я тут уже сделал». Калининград, Елена. Три дня, проведенных в подвале, стали тяжелым испытанием. Так как спать, зная, что рядом лежат два трупа, то еще удовольствие. Однако еда была, и выбираться наружу я не торопилась. И вот сегодня днем, когда уже думала, что нужно что-то делать и как-то добраться до Елизаветы, в город вошли военные. Я даже сначала не поверила в свое счастье, но, выглянув из подвала, увидела действительно солдат, одетых в самодельную броню и патрулирующих улицы. Что удивительно, они постоянно кричали, что отныне вводится комендантский час и появляться на улице в вечернее и ночное время строго запрещено. Все бандоформирования будут уничтожены, беспредел на улицах прекращен, а для особо нуждающихся будут выдавать еду раз в сутки в разных частях города. В итоге, не выдержав, решила выбраться и осмотреться. Правда, яркий солнечный свет больно ударил по глазам, и пришлось прождать полчаса, прежде чем глаза привыкли к нему. Первым делом направилась к дому, где могла находиться Елизавета, и не заметила рядом никого, поэтому осторожно подошла и негромко крикнула в разбитое и заколоченное изнутри окно. «Елизавета, это я, Елена, ты там?» Ждать пришлось недолго, буквально через минуту надо мной раздался удивленный возглас. «Ленка, ты жива? А я уж думала, они добрались до вас!» Уже тише проговорила я. «Куда им с их уровнями? Я вообще-то девятка. Но еще не все характеристики открылись. Это в первые дни было трудно, а сейчас здесь нет никого сильнее меня. Ты давай к нам, я тебе сейчас веревку скину», — произнесла подруга и действительно скинула веревку с узлами, чтобы легче было подниматься. Упрашивать меня не нужно было, поэтому я мигом забралась наверх и оказалась в объятиях Елизаветы. Обе сразу разрыдались, а потом стали наперебой рассказывать, как выживали все это время. Если мой рассказ был очень коротким, то вот Елизавета рассказывала долго. Вначале, как выживала здесь, а потом про игровой мир «Аурус». По ее рассказу выходило, что ей очень повезло встретить соплеменников, которые помогли ей прокачать уровни в мире системы. А больше всех помог глава их клана. Он лично помогал прокачиваться игрокам и защищал в случае большой угрозы. «Ты бы его видела, красавчик, правда. Это в игровом мире, а так он может выглядеть как угодно. Однако всегда бросался в саму гущу. Я даже не знаю, какой у него уровень, но не меньше 10-го. А еще у него много полезных навыков. Он в одиночку захватил лагерь римлян, перебив несколько сотен высокоуровневых игроков. Создал клан, куда набрал всех, кто живет в России, с целью наведения порядка, когда мы окажемся в реальном мире. Я теперь член клана, вот только чат пока не работает, а так бы могла попросить помощи. Да и здесь, в Калининграде, кроме меня никого нет. Все бы хорошо, только с едой у нас проблемы. Эти козлы умудрились спалить наш склад с едой, не смогли нас достать, так таким способом решили отомстить. Теперь не знаю, что и делать. Вначале думала со своими быть, но они тоже не подарок, мало чем от обычных бандитов отличаются. И как дальше повернет, непонятно. Вот думала к военным присоединиться. Я все-таки маг, и дистанционные атаки у меня есть. Буду во втором ряду держаться, на рожон не лезть. Может, и выживу». «Ты же слышала, что поляки войной идут, уже все приграничные пропускные пункты захватили. Военный набор ополченцев ведут. Говорят, скоро придется город защищать. Да и порядок навести собираются. Вот патрули и организовали. Только по мне, кто вкусил крови и начал уровни качать убийством других людей, с этой дорожки уже не свернет. Может, вообще нужно с города линять куда подальше? По-нормальному в Питер надо, но там немного лучше, чем здесь», — высказалась Елизавета. «Я даже не знаю. Ходить по струнке, вставать и ложиться спать по команде — это точно не для меня. Да и командовать будет какой-нибудь мужлан. Не, так-то я против мужиков ничего не имею, но одно дело общаться, а другое дело в армии. Лучше уж самим что поискать или действительно в Питер податься. Говоришь, у тебя там босс, красавчик?» — с намеком произнесла я. «Даже не знаю. Надо вначале с моим бывшим начальством решить. Оно ушло узнать про еду, а потом и решим», — предложила Елизавета. «Хорошо, давай подождем», — ответила я, и подруга проводила меня к емкости, где была вода, чтобы я могла привести себя в порядок. Начальник Елизаветы пришел хмурым и явно не в настроении, но она сразу направилась к нему. «Захар, нам нужно серьезно поговорить». «Слушаю тебя, Лиза. Что-то случилось?» «И кто это с тобой?» — спросил высокий бородатый мужчина кавказской внешности. «Это моя подруга, я тебе говорил о ней, и я ухожу», — глядя в глаза, произнесла подруга. «Как уходишь? Я не могу тебя отпустить. У нас ведь договор с тобой подписан. Никак нельзя сейчас уходить. Подожди полгодика, все наладим, все у тебя будет, ты же знаешь. Я свое слово держу», — тут же возразил Захар. «Оглянись, Захар, миру пришел конец, какие договора? Да и что там указано, что я должна играть в игру? Так все, нет ее. Ни компьютеров, ни самой игры. Есть только дерьмовая аномалия, которая забрала у нас все блага цивилизации и превратила обычных людей в конченых отморозков, готовых убивать за уровни ради повышения характеристик. Так что нет, Захар, я ухожу, и это не обсуждается», — возразила подруга. «Лиза, мы ведь тебя не бросили в трудную минуту, заботились о твоем теле, пока ты там зависла в игре. А ты сейчас хочешь кинуть нас? Мы ведь на тебя рассчитывали!» «Вы по договору должны были обо мне заботиться, и денег я вам заработала достаточно, не на хлебнице была. И то, что вы до сих пор все живы, моя заслуга, а то вас бы раскатали ваши конкуренты. Поэтому я с лихвой отработала вашу заботу, а сейчас я ухожу. Прощай, Захар, и не вздумай меня задерживать, сам знаешь, что я могу. А задерживаться я не буду», — зло произнесла Елизавета, а вокруг ее кистей закружились воздушные вихри. «Так дела не делаются. Ты же понимаешь, что я так это не оставлю», — произнес Захар. «Тем хуже будет для тебя, узнаю, что ты что-то затеял против меня или моей подруги. Из-под земли достану. И четвертую». Так же зло проговорила Лиза и кивнула мне на веревку, добавив: «Вылезай первая, я за тобой». Когда мы удалились от места работы подруги, она облегченно выдохнула. «О, все-таки обошлось. Мог и попробовать напасть, но, думаю, правильно оценил свои шансы. Я ведь с утра еще на уровень выросла. Он 4-го, а я уже 8-го. Так что шансов у них почти не было, если только из-под тишка ударить или еще какую гадость сделать. Куда пойдем, подруга?» «Не знаю. Дома у нас выломанная дверь, трупы, хрен знает что еще. Я уже несколько дней там не была. Думаю, все соседи растащили. Может, сходим пожрем на халяву? Вдруг там что, дельное дают или горячее? Что-то я давно такого не ела. Одни консервы, да и то уже поперек горла стоят», — предложила я. «Хорошо, за спрос денег не берут», — ответила Лиза, и мы вместе направились к одному из озвученных патрулем пунктов кормления, открытых в городе. К сожалению, сама кухня уже уехала, но на ее месте оказался информационный стенд, на котором было написано, что кормить бесплатно будут только пожилых, детей и беременных женщин. Остальные должны устроиться на работу в пунктах, расположенных в администрации районов. Вакансии будут для всех, от патрульных и солдат до уборщиков улиц и рабочих. «Ну и что ты на это думаешь?» — спросила я Елизавету. «А знаешь, они правильно поступают. Начнешь бесплатно кормить, потом это посчитают обязанностью. А так, пусть работа будет не так нужна, но за труд, а не за дармовщинку. Но нам это пока не подходит. Пока работать я не собираюсь, а еду где-нибудь достанем», — ответила подруга. «У меня здесь схрон есть, там на несколько дней хватит. Правда, консервы, но крупа есть, можно попробовать что-то сварить. Главное, найти, где и на чем». «Тогда решено, сегодня переночуем у нас на хате, а утром решим, что нам делать дальше», — ответила Елизавета. Но утром нас ждал сюрприз. У Елизаветы восстановили все характеристики, а также заработал клановый чат, и ей написал ее босс по игровому миру.